Трапеза, как в самый праздник, так и накануне, поставлялась здесь насчет единственного благодетеля русского храма господина Комарова, лично делившего с нами нашу радость. Здесь, в трапезе, была произнесена престарелым греческим доскалом архимандритом Прокопием краткая речь, в особенности трогательное выражением затруднительных обстоятельств настоящего положения русского монастыря и изъявлением признательности от лица всей братии господину Комарову, тост которого был заключением не роскошной, но довольно вкусной трапезы. Из трапезы все братство с настоятелем удалилось в русский новоосвященный храм, где по краткому словословию возглашено было многолетие государю-императору, высочайшей фамилии, потом священному синоду, всем любителям и благодетелям русского монастыря и, наконец, господину Комарову. Возглашение многолетий, потрясая легкие своды храма, звучным эхом далеко переливалось в воздухе и, конечно, отзывалось в самых небесах. По выходе из храма господин Комаров принимал от всех поздравления с благополучным окончанием праздника, а в гостиной за кубком лозного вина желания многолетий государю-императору повторились, и взаимность скромных бесед ликующего братства длилась почти до полудня, но к вечеру торжественного праздника, сменившегося обычным безмятежием иноческой жизни, уже как не бывало. Только русский чай напоминал нам торжество и знаменательность протекшего дня. Так совершилось освящение русского Митрофаниева храма. Мы прославили зато Господа Бога в чувстве искренней признательности, молились Ему за Россию и сердечно просили, да дарует Он славу ей, могущество и силу и многое-многое лето нашему батюшке, ее великому царю. Семен Максимович Комаров теперь уже в иноческой одежде и назван Серафимом. Поначалу господин Комаров, когда прибыл сюда с иконостасом, даже до освящения храма на вопрос братья, останется ли он жить с нами, обыкновенно отвечал: «А вот подожду освящения храма, когда это дело совершится, и я исполню вполне мой обет, тогда посмотрю, что со мной сделает святой Митрофан и что он скажет мне. Теперь я ничего не предполагаю». Освящение храма Митрофанева у нас совершилось 23 ноября, а 5 декабря господин Комаров принял на себя ангельский образ. Таким образом, истощивший все на украшение святого храма, он составил собою красоту, наконец, и нашего русского общества. Отец Серафим — прекрасный инок. 1846 года, декабря 13 дня, Святая гора Афонская.